Глава 13. Доктор с недоумением посмотрел на конверт и, не найдя подписи отправителя, вскрыл его и достал небольшой листок бумаги, на котором было написано торопливым почерком. «Уважаемый Михаил Николаевич, не откажите в любезности еще раз побеседовать со мной и Петром Всеславовичем. Павлов». Михаилу Николаевичу хотелось не спеша обстоятельно проанализировать события последних часов, а посему он немедля отправился на квартиру к Бартонду, запасные ключи от которой ему вручил накануне предусмотрительный хозяин. Прибыв на место, доктор собственноручно заварил в объемистом фарфоровом чайнике ароматный напиток, прихватил связку баранок и занял место за письменным столом. В списке неотложных дел, которые он набросал на листе бумаги, на первом месте стояло немедленно связаться с капитаном Бойко и Гуровым. Но долго заниматься планированием ему не дал Николай Петрович, который, не раздеваясь, вбежал в комнату, потрясая каким-то конвертом и, едва отдышавшись, почти прокричал своему другу: «Миша, может, ты объяснишь, что значит сия бумага?» На бланке университета было начертано предписание, в соответствии с которым приват-доцент Николай Петрович Бартонд откомандировался в распоряжение верховного начальника санитарной и эвакуационной части всех фронтов, генерала от инфантерии его высочества принца Ольденбургского. «Не торопись, Николай, сейчас разберемся, а пока попей чайку». В самый разгар чаепития в дверь позвонили, а через мгновение на пороге появилась фигура ротмистра Воронцова. «Господа, прошу меня простить за столь бесцеремонное вторжение, но дверь была не заперта. Я к вам с новостями от академика Павлова». «Подождите с новостями, уважаемый Петр Всеславович. Возможно, вы сможете объяснить столь неожиданные изменения в моей судьбе». С этими словами Бартонд передал ротмистру предписание. «Успокойтесь, господа. Как раз об этом я и хотел с вами переговорить. Кстати, Николай Петрович, вы не один, кто получил подобный приказ. Ваш покорный слуга по согласованию с товарищем министром внутренних дел, командующим отдельным корпусом жандармов, свитой его величества, генерал-майора Джунковского, также откомандирован в распоряжении принца Ольденбургского. Да и вы, Михаил Николаевич, по моим данным, получите аналогичный документ. А сейчас, господа, у нас просто нет времени на разговоры. Я взял на себя приятную обязанность передать вам письменное приглашение его высочества прибыть на церемонию награждения за полезные обществу труды, которое состоится в 4 часа пополудни во дворце генерал-губернатора. Я, как уже видите, в парадном мундире, а вам предстоит примерка подобающего всему случаю костюма». Ротмистер крикнул по направлению к двери: «Егор, заноси!» В комнату вошел молодой унтер, сжимающий в каждой руке вешалку с фраком. Ошеломленные врачи быстро переоделись. К их неимоверному удивлению, костюмы подошли идеально, что не могло не вызвать общий вопрос к ротмистру, который доктора произнесли практически хором: «Петр Всеславович, ну как и когда вы сумели?» Ротмистр был явно доволен тем, что сюрприз удался, пообещал все подробно объяснить попозже, и в заключении произнес: «Академик Павлов, попав в аналогичную ситуацию, рассмеялся и сказал мне: „В тайной канцелярии есть все“, и я с ним полностью согласен. В путь, господа, автомобиль ждет». Поездка заняла минут 15, и за это время Петр Всеславович лаконично рассказал о предыстории сего события. «Скажу вам по секрету, господа, что среди весьма обширного списка награжденных есть бесспорный фаворит, и решение посетить Москву и лично вручить ему орден Святой Анны Третьей степени подвигло его высочество, принца Ольденбургского, несколько изменить график своих переездов. Но это того стоит. То, что сделал сей достойный негуциан, так или иначе повлияет на судьбы сотен людей, и мы с вами, господа, в их числе. А дело было так. В начале апреля в Петроград приехал из Сибири один из купцов Сычевых и старобрядцев в летах, хотя иного молодого за пояс заткнет. Состояние богатейшее, а единственный наследник, юноша 20 годов, подхватил пневмонию. Отец всех светил медицинских созвал, в пояс кланялся, золотом осыпал, а сыну все хуже. А тут как раз академик Павлов к профессору Ижевскому приехал, новый генератор электромагнитный привез. Так Сычев-старший, не поверите, в полночь в гостиницу к Ивану Петровичу прорвался. Я как раз соседний номер занимал и все сам слышал. Дверь буквально с петель снес, на колени упал, плачет и просит сына спасти. Обещал половину капитала отписать. «И что, академик?» – заинтересованно спросил Михаил Николаевич. «К нам на передовую лишь слухи доходили до статьи газетные. Иные щелкоперы имели наглость писать, что, мол, нобелевский лауреат заработать на горе чужом решил. Золотому тельцу поддался. А излечив больного, куш урвал, не побрезговав. То, что юношу с того света вытащили, это святая правда. А насчет злата...» Когда Сычев со Стряпчем приехал, дабы слово купеческое исполнить, половину имущества на Ивана Петровича переписать, тот ни копейки не взял, сказал только: «А вот если желает Федор Поликарпович внести лепту свою в дело победы российского оружия в годину военную, да и изобретением новым помочь, чтобы солдатиков раненых и увечных врачевать способнее было, то от помощи институту не откажется». И пригласил его в попечительский совет. «Но, господа, пока все, мы прибыли». Автомобиль затормозил возле хорошо известной всем жителям первопрестольной резиденции главноначальствующего над Москвой князя Юсупова, графа Сумарокова Эльстона. На входе стояло несколько городовых, которые сверяли прибывающих со списком и лишь изредка просили предъявить приглашение. Во избежание возможных недоразумений там же присутствовал один из адъютантов князя. При виде ротмистра стражи порядка вытянулись во фронт, так что докторам не пришлось даже представляться. В белом бальном зале были установлены ряды мягких стульев. На них, невольно дистанцируясь от прочих гостей, разместилась весьма живописная группа награждаемых, которую так и хотелось назвать «могучей кучкой». Игумен, пара-тройка представителей московского дворянства и старых фамилий, несколько промышленников, медики. На хорах чуть слышно опробовал свои инструменты небольшой оркестр, ибо по сценарию торжественного вечера помимо награждения был назначен благотворительный аукцион и концерт, все доходы от которых планировалось разделить между московскими госпиталями. Под колоннадой, громадой, волнолома возвышался длинный дубовый стол, прикрытый бархатной скатертью. Среди непременных стеклянных сифонов с сельтерской водой и хрустальных стаканов для президиума был приготовлен и аукционный молоток. В первом ряду, возле прохода, выделялся могучий статью и бородой в стиле Александра III, мужчина весьма почтенных лет. На его несколько старомодном сюртуке полностью отсутствовали золотые побрякушки, которыми, чего греха таить, любили украшать свой костюм некоторые представители преуспевающего купечества. И сразу бросалась в глаза медаль на Андреевской ленте. «А вот и сам господин Сычев», – тихонько шепнул докторам ротмистр. Но дальнейший разговор прервали распахнувшиеся двери и язычный голос мажордома, объявившего присутствующим: «Верховный начальник санитарной и эвакуационной части всех фронтов, генерал от инфантерии, его высочество принц Александр Петрович Альденбургской, главноначальствующий над Москвой, генерал-лейтенант, его сиятельство князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков Эльстон, его высокопревосходительство, товарищ главноуправляющего собственной ее императорского величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии, действительный тайный советник, академик Иван Петрович Павлов». Оба вошедших генерала по случаю военного времени были одеты в походные мундиры. Однако перепутать их было просто невозможно. Принц превосходил князя не только летами и званиями, но и ратными делами. Об этом красноречиво говорили знаки орденов Святого Георгия 4-й степени, и святого Владимира второй степени с мечами, полученные им еще в прошлом веке за подвиги в русско-турецкой войне. Невзирая на преклонные лета, 70-летний юбилей был отпразднован год назад, Александр Петрович отличался отменной выправкой, а его знаменитые усы были лихо, по гвардейской моде, закручены вверх. Иван Петрович Павлов был известен своим принципиальным неприятием роскоши и нелюбовью к золотым пуговицам и лацканам, белым штанам и треугольным шляпам, а посему даже на этой церемонии был не в вицмундире, а во фраке. Больше впечатления производили прямые гладкие волосы, высокий лоб мыслителя и седая борода, аккуратно расчесанная на обе стороны. А вместо орденов, коих у него было немало, поблескивал серебром и белой эмалью нагрудный знак Российского общества Красного Креста под покровительством императрицы Марии Федоровны. В ученых кругах некогда ходил анекдот о том, что, получив орден Станислава, академик отдал его своим маленьким сыновьям в качестве игрушки, и что дало основание чиновникам от науки обвинять его в фрапировании общественного мнения. Вслед за ними в зал проследовали несколько корреспондентов столичных и иностранных газет, фотографы, оператор с кинокамерой, а также представители богемы, которые искренне считали свое присутствие на подобных мероприятиях целью всей своей жизни. Официальную часть открыл принц Альденбургский. Первые слова его приветственной речи были привычны для подобных мероприятий. Фраза о том, что он счастлив видеть столь достойных сыновей Отечества, в славных делах которых возрождается подвижничество Кузьмы Минина, была традиционной, а потому и предсказуемой. Корреспонденты газет лишь имитировали записи в своих блокнотах, как вдруг его высочество, мельком взглянув на Павлова, произнес следующее. «Господа, вручая вам награды от имени государя и Отечества, я горд тем, что на вашей груди высияют ордена и медали Российской империи. И как старый солдат я полностью разделяю вот эти слова поэта. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. Спасибо вам за деяния ваши, люди русские». И после этих слов Александр Петрович, выйдя из-за стола, ответил новоиспеченным кавалерам низкий поклон. После секундной паузы зал взорвался аплодисментами. Карандаши репортеров забегали подобно ткацкому челноку. С некоторым опозданием захлопали пистоны магниевых вспышек, щедро обдав стоящих рядом белым пеплом. И лишь кинооператор, дисциплинированно начавший крутить ручку кинокамеры с первыми же словами принца, успел запечатлеть абсолютно весь эпизод, ставший на протяжении нескольких следующих недель самой популярной кинохроникой. Отдельные кадры, зафиксировавшие поклон принца, весьма выгодно продал газетчикам. Далее процесс награждения продолжился по отработанному ритуалу, тем более что присвоение чинов и награждения орденами в Российской империи основывались на четкой, не архаической системе. И лишь объявление о том, что купец первой гильдии Федор Поликарпович Сычев награждается орденом Святой Анны Третьей степени с присвоением чина шестого класса по ведомству учреждений императрицы Марии, вызвало недоуменное перешептывание одних и завистливые взгляды других присутствующих. После окончания церемонии был объявлен короткий перерыв, после которого должны были начаться благотворительный аукцион и концерт. Воспользовавшись паузой, принц Альденбургский, перенаправив всю энергию газетчиков на хозяина дома, князя Юсупова, подошел к Павлову. «А вы были правы, Иван Петрович, рекомендуя именно такой сценарий речи. Четко, кратко и по существу. Я бы даже сказал по-суворовски. Только вот что, милейший профессор, я вынужден поставить перед вами ультиматум. Или вы называете имя этого таинственного пиита, или же признаете свое авторство. Признайтесь, Иван Петрович, что служите двум музам одновременно. Этакий слуга двух господ. Как это вы изволили сами называть? Физик и лирик? Хе-хе-хе». Павлов присоединился к смеху и, лукаво улыбаясь, ответил. «Александр Петрович, позвольте сохранить анонимность автора. Как честный человек скажу только одно. У меня просто очень хорошая память. Иван Петрович, у нас немного времени. Отсмеявшись, принц перешел на серьезный тон. Давайте поступим так. Еще раз вместе поблагодарим Федора Поликарповича за его более чем щедрый вклад в дело развития нашего института экспериментальной медицины, а точнее, создание его особого московского филиала. А после не сочтите за труд. Представьте мне рекомендованных вами врачей и начальника службы безопасности. Принц и академик, раскланиваясь на ходу со знакомыми лицами, лавируя в толпе, подобно двум кораблям, проходящим через замерзший фарватер, направились к Сычеву. На то, чтобы преодолеть каких-то полтора десятка метров, пришлось затратить не меньше 5 минут. Его высочество, издавна слывший галантным кавалером, как истинный русский офицер, не смог себе позволить пройти мимо прекрасных дам или юных дев, не звякнув шпорами, не сказав пару-тройку тонких комплиментов и не приложившись с поцелуем к очаровательным ручкам. Но необходимо отметить, что и его высокопревосходительство, действительный тайный советник и нобелевский лауреат, оказался далеко не схожим с сухарем или книжным червем и в галантности не уступал старому гвардейцу, что не осталось незамеченным. Вырвавшись на оперативный простор, принц Альденбургский весьма одобрительно, но с оттенком удивления отметил. «Иван Петрович, мы с вами знакомы, дай бог память, почти четверть века. Но должен заявить, что в последние месяцы вас просто-таки не узнать. Молодеете на глазах. Я знаю, не курите, да и спиртного не принимаете. К физическому труду привычное, в городке, говорят, чемпиона среди студентов разгромили. Но тут поневоле тянет Фауста перечитать». «Никакой мистики, Александр Петрович, а один лишь материализм и научный подход. Хотя и душевный настрой много значит. Ничего, что виски побелели, но глаза тем же светом горят. Никогда, никогда не стареет тот, кто с молоду сердцем богат». «А ведь эти слова прямо-таки о вас и написаны, Александр Петрович. За вами, когда вы на фронт выезжаете или в тылу с чинушами нашими сражаетесь, иным поручикам не угнаться. И неизвестно, где труднее приходится. Под германскими снарядами, для коих Красный Крест ничего не значит. Или с местными ура-патриотами, от которых любой подлости ожидать можно. Дай им только волю, так замашну свою и веру, и царя, и отечество оптом продадут или заложат. Вот Суворова вы сегодня упомянули. А Александр Васильевич говаривал, я был ранен 10 раз. 5 раз на войне, 5 раз при дворе. Все последние раны смертельные. Но разговор сей, Александр Петрович, позвольте считать отложенным до времени. Да и место стоит удачнее выбрать. Или в вашем вагоне, казачков перед этим картоном выставив, или у меня под Москвою». На этом собеседники прекратили диалог и достигли, наконец, цели своего вояжа. Федор Поликарпович, между тем, находился в плотном окружении, состоящем из акул пера и своих же московских коллег по цеху. И если первых интересовала любая, но желательно пикантная информация о причинах столь неожиданного, высочайшего внимания, то вторые пытались, воспользовавшись новым знакомством, сделать хороший гешефт. Ставший совершенно неожиданно для себя высокоблагородием, Сычев, тем не менее, не потерял природной смекалки. Благодаря преимуществу в росте, он первым увидел подошедших принца Альденбургского и Павлова и совершенно неожиданно для окружающих поклонился со словами: «Ваше высочество!» Принц, которого позабавила растерянность на лицах, тем не менее, пресек любые попытки интервью. Ответив вежливым кивком, он произнес: «Господа, я сожалею, что мне придется лишить господина Сычева удовольствия общения со столь приятным обществом, но война диктует свои законы. Федор Поликарпович, я еще раз благодарю вас за щедрую и бескорыстную помощь российской науке. Прошу вас не оставлять вниманием заседания нашего попечительского совета». «Непременно, ваше высочество», — ответствовал купец. «Но зная, что ваш поезд опять отправляется за ранеными на передовую, взял на себя смелость приготовить небольшую посылочку для солдатиков наших. Дары лесов сибирских, орешки кедровые, масло, живица, «Любую рану излечить поможет. Позвольте передать». «Ну что ж, Федор Поликарпович, захвачу с удовольствием. Вот только попросим нашего гостеприимного хозяина посыльного выделить и вашу передачу в мой автомобиль загрузить». «Не взыщите, ваше высочество, но дело сие и самому Ивану Поддубному не под силу будет. Да и авто у вас, чай, не грузовое. В посылочке-то и орешков пудов 100 будет, маслица столько же. Да и живиц, толику, малую 1000 фунтов. А к ней примите сей фолиант. В нем рецепты собраны. Да советы лекарей наших русских исконных». «Федор Поликарпович, а вы не перестаете нас удивлять и радовать? С благодарностью принимаю дары ваши, а с добром врученные они вдвойне силу целительную получат. А книгу вашу прикажу сегодня же скопировать и передам список с нее лично в руки академика Павлова. А что, Иван Петрович, найдется чему поучиться медикам нашим, особенно с дипломами заморскими, у Руси-матушки?» «Не сомневаюсь в том, ваше высочество. Народ наш талантами веками славится. Травники русские еще князей первых киевских от недугов спасали. Да недаром же в народе поговорка ходит. Чай не химия какая, чай природные дары». «Не стоит затрудняться по поводу списка, ваше высочество». Почтительно, но с улыбкой, добавил Сычев и, желая, видимо, сразить аудиторию наповал, протянул Павлову еще один экземпляр книги. Отдав необходимое распоряжение по срочной доставке даров земли сибирской на вокзал, принц вместе с Павловым, нигде более не задерживаясь, направились к выходу из зала. Внимательно наблюдающий за всеми перемещениями принц Альденбургского ротмистр, явно действуя по некой инструкции, шепнул Бартонду и Михаилу Николаевичу: «Господа, нам пора. Прошу следовать за мной, его высочество не любит долго ждать». Уже на улице к ним подошел адъютант принца Альденбургского, вежливо поприветствовал докторов, а Петру Всеславовичу передал на словах следующее. «Его высочество назначил аудиенцию в личном поезде. Охрана предупреждена, вас пропустит безотлагательно». И добавил уже от себя: «Господа, рекомендую поторопиться». Ротмистр с докторами немедленно загрузились в автомобиль, и гонка началась. Конечная цель путешествия находилась на железнодорожной ветке у распределительного госпиталя, который разместился на территории казенного видного склада номер 1. Сей храм поклонников Бахуса был закрыт еще 31 октября 1914 года в связи с введением в стране сухого закона вплоть до окончания военных действий. Однако, как отметил еще великий Салтыков-Щедрин, строгость российских законов смягчается не обязательностью их исполнения, а посему этому заведению позволялось производить спирт для нужд армии и учреждений народного здравия, отпускать вино иностранным гражданам и дипломатическому корпусу, выполнять заказы на поставку спирта союзнической Франции. Внесли свою лепту и фармацевты. Часть производственных мощностей была переориентирована на выпуск лекарственных средств на спиртовой основе. Дабы скоротать дорогу, ротмистр рассказал парочку смешных историй о том, какие причины находили начальники санитарных поездов, дабы постоянно прибывать или отправляться именно с этой железнодорожной ветки. Благодаря предусмотрительным строителям склада, подъездные пути позволяли автомобилю остановиться недалеко от состава. Шла обычная кутерьма, говорившая о скором отправлении состава. Осмотрщики с обеих сторон проверяли вагоны, простукивая молотками буксы и колесные пары. Возле неспешно пыхтящего локомотива старательно изображала лихорадочную деятельность паровозная бригада под бдительным присмотром коменданта поезда. По перрону, опустив голову, задумчиво прогуливался Павлов. Чувствовалось, что им овладела полностью какая-то мысль, и только лишь когда он вторично прошел мимо ротмистра, выполнявшего для докторов роль проводника, тот был вынужден кашлянуть, дабы вернуть академика в реальный мир. Павлов прореагировал несколько неожиданно. «Рад видеть вас, уважаемые коллеги. Петр Всеславович, у нас есть еще пара минут до представления принцу, и я хотел бы оговорить с вами одну сумасшедшую идею. по прикрытию истинных направлений исследований нашего института. «И что вы предлагаете на этот раз?» – заинтересованно спросил ротмистр. За несколько месяцев работы с Иваном Петровичем он уже несколько раз имел возможность убедиться в оригинальности и, самое главное, в полезности предложений ученого. Тем более именно в тех, которые академик высказывал после таких глубоких раздумий, когда со стороны казалось, что он ведет неслышный, но от этого не менее оживленный мысленный диалог с собою. Петр Всеславович, как и многие его современники, с глубочайшим уважением относился к академическим знаниям, широте кругозора, умению говорить с людьми и получать при этом нужную информацию. В конце концов, медаль Нобелевского лауреата – это высочайшая оценка заслуг любого ученого. Хотя, черт возьми, он до сих пор не мог понять, откуда ему известно много такого, чему не учат в Кембридже, Оксфорде, да, пожалуй, и в Александровской военно-юридической академии. Много такого, чего не знает и он сам, ротмистр отдельного корпуса жандармов, давно употребивший на сей ниве необходимый пуд соли. Иной раз появляется крамольная мысль о переселении душ или реинкарнации господина Эдмона Дантеса, если таковой существовал в действительности. Все эти соображения мгновенно пронеслись в голове опытного жандарма, не оставив никаких следов душевных терзаний на лице, на котором можно было увидеть только выражение, причем искреннее, внимание к собеседнику. «Я хочу с вами обсудить концепцию легенды, которой мы прикроем истинную программу и задачи работы московского, а точнее подмосковного филиала Императорского института экспериментальной медицины. Я понимаю, уважаемые Михаил Николаевич и Николай Петрович, что пока вы не посвящены во все подробности, но обещаю, что мы с Петром Всеславовичем устраним все недоразумения и дадим, насколько это будет возможно, ответы на все вопросы. А идею, пусть и невольно, мне подал наш щедрый меценат и попечитель господин Сычев. Точнее, его небольшая, но весьма увесистая посылочка с кедровыми орехами, маслом и прочим. Для медицины и фармакологии это бесценное сырье, тем более если оно пройдет необходимую обработку электромагнитными генераторами профессора Ижевского. Но вот растет кедр далековато от нашего нового альма-матер. Зато сосновых лесов в изобилии. Позвольте процитировать несколько строчек из книги, подаренной Федором Поликарповичем, его высочеству и вашему покорному слуге. Замечены в природе случаи, когда кедр расселялся самопрививками на сосне. Сосны, которые имеют кедровые вершины или сучки, встречаются довольно часто. Оказалось, что если ветер заносит кедровый орешек на место обломленных ветвей сосны, то орешек может прорасти, и ткани молодого кедра и сосны, сросшись, образуют одно целое. Такой кедр хорошо плодоносит, и его орешки ни в чем не уступают орешкам обычных кедров. Ученые и лесоводы разработали способы прививки кедра на сосне. Первые удачные прививки были проведены в конце XIX века в Тростенецком парке в Малороссии, который был владением Ивана Михайловича Скоропадского. И по данным, коими располагает Академия наук, кедровые ореховые сосны прекрасно растут и плодоносят. При этом деревья с корнями сосны и кроной кедра отличаются быстрым ростом, большой устойчивостью к неблагоприятным условиям, ранним вступлением в пору плодоношения. Кстати, что интересно, внук Ивана Михайловича сейчас в чести и в чинах, командует 5-й кавалерийской дивизией, генерал-майор свиты Его Величества. О нем, учитывая статус его предков, да и его самого, нам с вами, любезный Петр Всеславович, стоит побеседовать поподробнее, когда дела срочные чуть разгребем. Так вот, в газетах, в том числе и бульварных, должны появиться пространные публикации о том, что академик Павлов задумал на соснах кедровые орехи, а то и ананасы вырастить. И на деньги сибирского купца плантацию под Москвой отгрохал. А что? Деньги чай не казенные, ревизоры не пожалуют. И лучами своими колдовскими сосны да еле обрабатывает яко марсианин из романа Уэллса. Дабы электричества хватило, так цельная станция рядом стоит на болотах торфяных. А так как одного сумасшедшего академика для этого маловато будет, так еще чудака плодовода из града Козлова выписали. Есть там у меня один тезка, Мичурин Иван, правда, Владимирович. Человек скандальный, неуживчивый, но таланта необыкновенного. Чувствую, чтобы его заполучить, личное приглашение его высочества потребуется, а может, и ваши коллеги поспособствуют. Во время этого монолога Павлов несколько раз смотрел на часы. Причем он, что было еще одной причиной сплетен, не так давно решительно отказался от традиционного карманного варианта, и его правое запястье украшали Cartier модели 1904 года, получившие известность благодаря полетам Сантос-Дюмона. В последний раз, взглянув на циферблат, академик скомандовал: «Ну-с, господа, пора, прошу вас, заходите в вагон». Принц в ожидании посетителей продолжал работать. Его письменный стол был завален бумагами, за спиной размещалась карта фронтовой зоны с нанесенными маршрутами движения санитарных поездов, а справа на стенке три небольших портрета российских императоров, коим присягал принц Альденбургский, Николая II и его августейших папа и деда. Купе, равное по площади двум стандартным, позволяло вместить и большее число людей. Михаил Николаевич и Николай Петрович после представления принцу, воспользовавшись приглашением гостеприимного хозяина, заняли места на диванчике напротив стола, а Павлов и Петр Всеславович воспользовались креслами. Александр Петрович, выдержав короткую паузу и дав возможность освоиться с новой обстановкой, обратился к присутствующим. «Господа, я пригласил вас для того, чтобы, простите за невольный каламбур, познакомиться поближе и ознакомить с новым назначением. Предвижу вопрос от господ докторов о причинах столь резкого изменения их служебной карьеры, но отвечу только одно. Война диктует свои правила. Кроме того, прочитав в газетах описание блистательной речи, с которой вы, Михаил Николаевич, выступили на Пироговском съезде, я понял, что не услышу отказа. Уверен, что и Николай Петрович придерживается таких же взглядов на долг врача и патриота. Не так ли? Через четверть часа я убываю на передовую. Вот здесь». С этими словами Александр Петрович достал из небольшого сейфа опечатанную кожаную папку и передал ее Павлову. «Находятся основные учредительные документы по институту, а также банковские реквизиты, позволяющие вам, Иван Петрович, как директору, снимать необходимые суммы со счетов. Помимо этого, договор, подписанный правлением Общества электрического освещения 1886 года и Общество электропередачи об основном статусе НИИ и бесперебойном снабжении его электроэнергии. Зная неповоротливость нашего чиновничества и прочего крапивного семени и стремление подвести все под соответствующий параграф и памятуя наш с вами, Иван Петрович, разговор, примите вот эту, с позволения сказать, индульгенцию, воспользуйтесь при необходимости, а по памяти процитирую только одну фразу. Любые действия по линии военно-медицинской службы, предпринятые академиком и действительным тайным советником Павловым, предприняты с моего ведома и одобрены. Верховный начальник санитарной и эвакуационной части, генерал от инфантерии и генерал-адъютант свиты его императорского величества, принц Альденбургский». В это время раздался свисток паровоза, означающий готовность к отправлению, а в дверь купе постучал комендант поезда с аналогичной информацией. «Пора, господа, будем прощаться. А вас, Петр Всеславович, мне рекомендовали как прекрасного офицера, имеющего за плечами боевой опыт. Я обращаюсь с личной просьбой. Сделайте все возможное, чтобы институт скорее начал работать. Ему не мешали это делать. С Богом, господа. До встречи». Александр Петрович крепко пожал руки всем присутствующим, включая ротмистра, что было несколько нетипично для аристократа столь высокого ранга. Едва выйдя на перрон и убедившись в отсутствии случайных свидетелей, Павлов решительно взял бразды правления в свои руки, причем его монолог больше напоминал боевой приказ. «Уважаемые коллеги, на сборы остается только завтрашний день, причем вы, Михаил Николаевич, находитесь в еще более трудном положении, чем Николай Петрович, ибо из всего движимого имущества имеете лишь саквояж. А посему, господа, будьте любезны получить, как говорят в армии, военно-подъемные деньги. и прошу обойтись без лишней экономии. Когда будете их тратить, помните пословицу наших злейших друзей-англичан. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Теперь вы, Петр Всеславович, за вами силовое обеспечение нашей поездки. По приказу принца Альденбургского в наше распоряжение выделено 2 санитарных автомобиля Рено. Учитывая наличие на них кузова фургона, мы сможем разместить людей с максимально возможным комфортом и избежать нежелательного внимания. Сколько людей едет с вами и чем они вооружены? Для начала 10 человек, но с оружием, увы, проблемы. Револьверы разных типов и шашки. Этого явно недостаточно, Петр Всеславович. Полностью вооружением и оснащением охраны нашего института займемся, прибыв на место, но кое-что мы можем и прям-таки обязаны сделать завтра же. Каждый из нижних чинов должен иметь револьвер единого типа, а для серьезного боестолкновения – пистолет Маузер С-96. Учитывая то, что электростанции и корпус нашего НИИ находятся в окружении леса, на болотах, то не помешают и охотничьи ружья. На Сицилии, говорят, местные пастухи картечью не только от волков отбиваются, но и от тварей опаснее, которые на двух ногах. Ротмистр, несколько растерявшись от подобного напора, желая высказать и свое мнение, попытался возразить. «Иван Петрович, все это звучит замечательно, но из каких арсеналов мы сможем получить все это великолепие? Да еще за один день!» «А арсеналы сии находятся в Первопрестольной, на улицах Лубянка и Петровка. Вот, Петр Всеславович, сами убедитесь». Павлов достал из портфеля каталоги московских оружейных магазинов «Биткова» и «Товарищество на паях» «Охотничий вестник». «Выбирайте сами, но я бы посоветовал у Биткова приобрести пяток дробовых шестизарядок Винчестера или самозарядных дробометов Браунинга. А в «Охотничьем вестнике» бельгийские 9-зарядные револьверы, почтовую модель и маузеры». Помимо этого, обязательно возьмите запасные обоймы, запас патронов, электрические фонарики, термосы, фляги. Хотя что-то я сегодня раскомандовался, пытаясь учить боевого офицера. Берите все, что сочтете необходимым на 10 человек. Критерий один – то, что нужно на войне. Единственная рекомендация – может, светящиеся прицелы для ночной стрельбы пригодятся?